Глава 22. Мост. Едем к северу. Я за рулем. Саммер на заднем сидении БМВ. Я знаю, что она прямо у меня за спиной, поскольку холодная сталь вжимается мне в затылок. Пистолет совсем маленький, но Саммер вдавливает мне его в кожу с неожиданной силой. Адам знает. Естественно, Саммер не сумела бы состряпать тот ролик в одиночку. Они наверняка сняли его еще в Таиланде, до того, как я вообще ступила ногой на яхту. Игривый тон Адама по телефону, когда они с Саммер зазывали меня в Таиланд, его разговоры о моей красоте, когда он забирал меня в аэропорту, изначальный план, что я отправлюсь в этот переход с Адамом, который изменился ровно в тот момент, когда мне было уже не с руки давать задний ход. Вся эта рассеянность, убедившая меня, что мне сойдут с рук любые ошибки. Все, что делал Адам, было лишь отвлекающим маневром, призванным усыпить мою бдительность. Частью игры Саммер. Их общей игры. «Куда ты меня тащишь?» — спрашиваю я. «К реке», — отвечает Саммер. «Можешь взять Версавию и убраться еще до рассвета». Тьма сгущается, когда мы выезжаем из Уэйкфилда. Смотрю, как последние уличные фонари тают в зеркале заднего вида. «А ты куда подашься?» — спрашиваю я. «После того, как меня тут уже не будет. Вернешься туда?» «Естественно», — отвечает она. «Не могу же я оставить Таркина всю ночь одного? Ну, тебе не стоит волноваться о таких вещах, Айрис. У тебя сейчас своих забот полон рот. Ты-то не можешь шагнуть обратно в свою собственную жизнь, знаешь ли? Я всегда говорила, что у тебя нет жизни, но сейчас это и вправду так». Саммер собирается сохранить мне жизнь? Она даже не потрудилась убрать обломки телефонов. Это дает мне надежду. Моя сестра ведет себя не как тот, кому нужно замести следы преступления. Но вообще-то ей это и не требуется. Как Саммер сама сказала, если она и вправду меня убьет, даже следствия никакого не будет. Все, что ей надо сделать, это избавиться от моего тела. «Саммер, сохрани мне жизнь», — прошу я. «Я все сделаю». «Айрис, ты же моя сестра. Могла бы и получше меня знать. Не суди меня по собственным стандартам. Я сказала Адаму, что стоит Айрис увидеть пистолет, как она сделает все, что я скажу». Саммер сильнее вжимает ствол мне в затылок. «Адам хотел убить тебя», — шипит она. «Тебе повезло, что его здесь сейчас нет. Я убедила его сохранить тебе жизнь. Версавия полностью заправлена. Можешь половину земного шара обойти без дозаправки водой и возобновления припасов. На борту есть наличные, 10 тысяч американских долларов. На первое время хватит. Я позаботилась, чтобы ты не вернулась, няшка. Страшно подумать, что Адам может с тобой сделать». «Конечно», — заверяю я. Не знаю, верить ли ей, но кажется безопасным просто подыгрывать. По-любому, Версавия — это все, чего мне всегда хотелось. По-моему, ты проявляешь щедрость после всего, что я сделала. Саммер сестрински стискивает мне плечо, но ствол не убирает. «Я знала, что ты поймешь, няшечка», — говорит она. «Я говорила Адаму, что тебе можно доверять». Приказываю себе вести себя будто жутко благодарна. Будто испытываю невероятное облегчение. Типа как не хочу больше быть Саммер. Типа как все, чего мне всегда хотелось, это уйти в моря. Очень хочется ей верить. Саммер получает назад свою собственную жизнь. Получает все. Адама, Тарквина. Получает, мне почти невыносимо думать об этом, получает Эстер. Она должна быть уверена, что я никогда не вернусь. Что сделаю все, только чтобы она сохранила мне жизнь. Что единственное, чего я хочу, — это получить Версавию. Саммер хорошо знает, что я эгоистичная, эксцентричная, материнские инстинкты мне не свойственны. Знает, что я недолюбливаю Тарквина. Знает, что я понимаю, Адама мне больше не видать, как собственных ушей. Знает, что я никогда не хотела ребенка. Так что все пока неплохо, не так ли? Да, я проживу остаток своих дней на птичьих правах, призраком Айрис Кармайкл, непонятно по каким документам, но, по крайней мере, проживу. Сворачиваем с главной автомагистрали на проселочную дорогу, которая ведет к Кармайкловскому мосту. Бросаю взгляд в зеркало заднего вида. Саммер откинулась на спинку заднего сиденья. Она перехватывает мой взгляд. «Тебе интересно, куда я спрятала ту надувнушку?» — спрашивает она. «Наверное», — откликаюсь я, хотя, конечно, сейчас голова занята только мыслями об Эстер. Как убедиться, что все с ней будет хорошо? Как и дальше заставлять Саммер думать, что мне на нее совершенно наплевать? Нельзя сейчас упоминать ее имя. Если я скажу про нее хоть слово, Саммер поймет. Поймет, что я никогда не брошу своего ребенка. «Я сознавала, что ее надо очень хорошо спрятать», — говорит Саммер. «Ты вечно совала нос в мои шмотки, и я подумала, что единственная вещь, которой ты не будешь заниматься, — это всякие хозяйственные дела. Ты всегда была такой неряхой, но я все равно предупредила тебя, что заблокировала крышку стиральной машины, просто для полной уверенности». Едва уделяю внимание ее словам. «Так что лодка была там», — машинально произношу я. «Угу. Нам пришлось вытащить из стиралки все потроха, чтобы влезло. И из сушилки тоже, чтобы убрать туда подвесник с бензобаком. И тут ты пытаешься открыть ее, едва оказавшись в порту. Адам рассказал мне, на что пришлось пойти, чтобы тебя отвлечь. Смехота. Он пытался быть как можно худшим любовником, но ты все равно никак не могла насытиться». «Неправда», — говорю я. Она пытается унизить меня, и я вправду ощущаю укол стыда. Адам знал. Когда он засаживал мне и называл шлюхой и блядью, то это были не какие-то сексуальные игры с собственной женой. Он знал. «Ну, у тебя должно быть на редкость низкие стандарты», — усмехается Саммер. «Он даже никогда не целовал тебя. Ни разу. Я заставила его пообещать». Открываю было рот, но тут же закрываю его. «Не говори этого, Айрис. У нее в руке пистолет». «У тебя никогда не было месячных, так ведь?» — спрашиваю я. «Даже тогда на конкурсе». «Ну не умница ли?» — отзывается Саммер. «Мне пришлось порезать себя, чтобы кровь потекла по ноге. Было достаточно просто дурачить маму, но я всегда думала, что в один прекрасный день ты можешь догадаться. У тебя только и разговоров было, какое у меня идеальное тело, а ты чуть ли не калека. Только и разговоров, как мы едва не стали сиамскими близнецами. Как у нас с тобой могли быть одни внутренние органы на двоих. Это и навело меня на мысль, что, может, это как раз из-за тебя внутри у меня кое-что не так. Я не калека, возражаю я. Да, все с другой стороны, но все равно работает как надо. Все на месте». Саммер буквально шипит мне в ухо. «У меня тоже всего хватало», — слышу я ее слова, «пока ты от меня не отделилась. Я была одним целым. Но потом ты украла у меня кое-что. Украла у меня матку. И, честно говоря, мне было бы совершенно на это начхать, если бы не выяснилось, что она стоит 100 миллионов долларов». Даже без матки Саммер превосходна. Великолепно, обворожительно, тверда и блистательна, как металл. Настоящая сирена. И теперь я понимаю, откуда у нее эта красота. Она никогда не нуждалась в ком-то еще. Отсутствие матки каким-то образом делало ее более самодостаточной. Что такое детородное чрево, как не тоска по материнству, страстная нужда завести ребенка? Но Саммер не тоскует, Саммер не нуждается. Саммер просто берет. И она знает меня куда лучше, чем я сознавала. Знает все, что я пыталась держать от нее в тайне. Думает, что может запросто читать мои мысли. Или это на самом деле так? Саммер уверена, что мне плевать на ребенка. Уверена, что я мечтаю уплыть в моря. Или же просто делает вид, что уверена. Пока я считаю, что Саммер собирается отпустить меня живой, я слушаюсь. Да, в затылок мне вдавливается ствол пистолета, но если б я знала, что она собирается убить меня, то могла бы и рискнуть. Устроить аварию. Попытаться сбежать. Попробовать выбить пистолет у нее из руки. Вместо этого я подыгрываю. Тяну время. Пытаюсь догнать ее. Придумать что-то, что Саммер не пришло в голову. Единственное, в чем я уверена, это что сестра не знает, что Бен меня раскусил. Пытаюсь выдумать способ, как воспользоваться этим в свою пользу. Бен знает. Бен способен нас различить. Бена не напаришь. Прикусываю губу. Молчи. Это ничего не изменит. Лишь поставит под удар Бена. Если она планирует убить меня, то наверняка убьет и Бена. Задолго до того, как он сможет раскрыть ее преступный замысел. Слава богу, что Бен сейчас на пути в Нью-Йорк. Надеюсь, молюсь, что он сдержит свое слово и никогда не вернется. Если сегодня мне суждено умереть, нужно знать, что люди, которые мне не безразличны, в полной безопасности. Моя мать, Бен, Эстер. Саммер — моя сестра-близнец. Она сумела предсказать все, что я сделаю после ее исчезновения в марте. Верно угадала, что я займу ее место в жизни, забеременею, обставлю Вирджинию на пути к деньгам. Да, я пообещала, что никогда не вернусь, но кто поверит словам, сказанным под дулом пистолета? Кармайкловский мост громоздится впереди. Он давно уже закрыт для транспорта. Главная дорога к северу пролегла дальше от побережья. Люди приезжают сюда только поглазеть на крокодилов, и никто не появится здесь ночью. Разрозненные сцены последних 7 месяцев впрыгивают мне в голову. Никак не могу понять, сколько в той жизни, в которой я сознавала себя Саммер, было настоящим. Она и в самом деле днями напролет суетилась вокруг Тарквина, надраивала рояль Хелен и стряпала любимые блюда Адама, или все эти задачи были заготовлены только по мою душу? Все эти телефонные напоминалки, этот идиотский альбом на двоих жен — все это лишь подброшенные мне подделки? Адам взял на себя принятие всех семейных решений и сосредоточил все деньги на своем банковском счете, чтобы помешать мне оказывать любое влияние на жизнь Саммер, пока я поддерживала в ней огонь. Были ли рассказы Саммер про романтические обольщения хоть сколько-нибудь правдивее, чем тот позорный секс-жесткач, который он испробовал на мне? Хочу спросить, но понимаю, что нельзя. Я этого так никогда и не узнаю. Но кое-что все-таки знаю и так. Саммер не любит ходить под парусами. Ее восторги насчет Версавии, насчет Адама были враньем, чтобы заманить меня во всю эту схему. Все эти гламурные штришки, белье, ювелирка, рояль, который они держали дома, хотя никто не умел на нем играть, рассказы про обалденный секс. И я запала на это. На все это запала. Саммер была уперта и непоколебима, как хищник, а я была ее добычей. «Тормози», — приказывает Саммер. «Подождем Версавию здесь». Автомобильная стоянка пуста. Заруливаю на первое попавшееся место. Отсюда мост виден не очень хорошо, но ниже по течению все как на ладони. Река, черно поблескивающая под почти безоблачным ночным небом, неторопливая и широкая, лениво катит свои воды к морю. Берег густо зарос манграми. Я знаю, кто там таится. Дальше по течению река поворачивает за излучину, так что океана отсюда не видно. Но до самого моста река судоходна. Отец иногда подходил сюда, на Версавии. Луна высоко. Где-то там, в открытом море, Адам идет под парусами к нам. Он несет мне жизнь и свободу, или же смерть. Наверное, Саммер дожидается его, чтобы он проделал всю грязную работу вместо нее. Или мне и вправду позволят спокойно уйти? Кернс примерно в 200 морских миль отсюда. Версавия — лодка быстрая, но все же не настолько. Она никак не может оказаться здесь до рассвета. Саммер не может этого не знать. И она никак не планирует проторчать здесь всю ночь. Есть что-то еще. Что-то не то во всех этих речах Саммер. Она слишком много мне рассказала. Вовсе не обязательно было выкладывать мне, как она срежиссировала свою собственную смерть. Могла бы выдумать какую-нибудь историю про чудесное спасение. Не было нужды посвящать меня в то, что у нее нет матки. Могла бы просто сделать вид, будто потеряла ребенка. И есть только одна причина, по которой она рассказала мне абсолютно все. Ей плевать, что я это знаю. Неважно, что я знаю. Вот насколько она уверена, что я уже не увижу следующий рассвет. Моя сестра собирается убить меня. Неожиданно ощущаю спокойствие. Я была такой дурой, что типа как заслужила это. И не только за эти последние месяцы, за всю свою жизнь. Саммер дурила мне голову с тех самых пор, как нам исполнилось по 14 лет. Со смерти отца. У нее никогда не было матки. Она ухитрилась держать это в тайне не только от меня, но и от Аннабет. Помню, как она просила мать покупать побольше тампонов, жаловалась на ломоту в теле. Ничто не намекало на какие-то неполадки. Она была методична. Последнее, что могло прийти кому-нибудь в голову, когда Саммер устроила целый спектакль при широком стечении публики со своими первыми месячными, что все это было просто убедительно разыграно. Как лучше всего спрятать ложь, если не подать ее как унизительную случайность? У нее не было абсолютно никаких шансов получить деньги, если б я так не ревновала к ее жизни. В альтернативной вселенной Айрис Кармайкл рассказала бы всю правду, едва ступив на берег на Сейшелах. Кто знает, какое будущее ожидало бы ее? Первым человеком, попавшимся ей на глаза, был Дэниел Роман. Это был мужчина, пожалуй, куда более подходящий мне, чем когда-либо был Адам. Мужчина, который словно узнал меня с первого взгляда. Мужчина с золотистыми глазами, с которым я могла бы уплыть за моря в золотистый закат. «А теперь, — говорит Саммер, — ты должна пообещать мне, что никогда не вернешься назад. Мне страшно за тебя, Айрис. У Адама есть кое-какие нехорошие мысли». «Обещаю, — отзываюсь я. Я всегда хотела только Версавию. Я никогда не была создана для материнства». «Вылезай из машины, — командует Саммер. Иди к мосту». Выбираюсь из-за руля и поворачиваюсь лицом к сестре. «Саммер, — говорю я, — я знаю, что Версавия не придет. Она хотя бы в Австралии». Зубы Саммер отсвечивают в свете звезд. Улыбка у нее холодная, змеиная, как у рептилии. Она размышляет, стоит ли заморачиваться и дальше пудрить мне мозг. Надо ли? «Ах да, конечно же, в Австралии», — говорит Саммер. «Завтра мы устраиваем на ней поминальную службу в твою честь». Притворство спадает. Есть только Саммер и я. Она смотрит мне прямо в глаза. «Больше никакого вранья». «Саммер, я очень обо всем сожалею». «Нет смысла распускать сопли, Айрис». «А я и не распускаю сопли. Я проиграла. Знаю, что проиграла, но, пожалуйста, обещай мне одну вещь». «Я прослежу, чтобы ты упала уже мертвой», — перебивает меня Саммер. «Не дам им сожрать тебя живьем. Пусть даже всегда мечтала на это посмотреть». При том, как она это произносит, я едва не опускаюсь на землю. Почти сдаюсь. Не могу произнести ни слова. «Иди», — говорит Саммер, — «пора». Иду к мосту. Мне холодно, но пот градом катит у меня по спине. В ногах слабость, и тело до сих пор болит после родов. Получится отсюда спрыгнуть? Перила по пояс, и в самом низу есть просвет, в который можно протиснуться. Падать 10 метров, не меньше. Может, получится остаться в живых? Здесь достаточно глубоко, но я знаю, кто там еще есть. Просто заменю одну смерть на другую, куда как худшую. «И еще, говорю я, — «пожалуйста, обещай, что присмотришь за Эстер. Из меня вышла бы жуткая мать, но я и вправду люблю ее. Обещай мне, что все с ней будет хорошо». «О, не переживай, — откликается Саммер. — Я позабочусь о Роузбат». Она позаботится о Роузбат. Так же, как позаботится сейчас обо мне. Припоминаю то, что недавно говорила Вирджинии. Все, что надо, — это всего один вдох. Как Вирджиния тогда вскрикнула. Мне нужно посмотреть правде в лицо. Саммер не любит Эстер. Может, даже ненавидит ее. Как я могу оставить свою дочь в руках этой психопатки? Я так устала. Полностью вымоталась, просто лишь поднимаясь по подъему к мосту. Но знаю, что должна сделать. Я должна драться. «В одном ты сильно ошибаешься», — говорю я. «В одной мелочи. Это не важно, но, думаю, тебе надо знать. Адам целовал меня. Очень долго не целовал, и я гадала, почему, но потом стал. Все целовал и целовал. Так сильно прижимал свои губы к моим, так глубоко вталкивал язык, будто тосковал по мне». «Это я тебе такое рассказывала», — перебивает Саммер. «Ясно, что врешь. Он делал это при людях», — говорю я. «Поспрашай медсестер в больнице, поспрашай у Нины». Губы Саммер кривятся, глаза загораются. Я всерьез разозлила ее. Она отвлечена. Прицел сбился, дуло смотрит мне куда-то в плечо. Расклад паршивый, но больше у меня шансов не будет. Бросаюсь на нее, вцепляюсь в пистолет. Я сумела застать Саммер врасплох, но она не отпускает. Еще крепче вцепляется в рукоять, когда моя рука смыкается вокруг ее пальцев. Хватает меня за волосы, резко тянет назад, выкручивает. Мой подбородок вздергивается вверх. Бросаюсь на нее. Падаем вместе, обе сильно ударяемся о землю. Я сверху пришпиливаю ее к земле. Все еще удерживаю пистолет поверх пальцев Саммер. Бью нашими руками о бетон. Изо всех сил. Она вскрикивает. Бью еще раз, сильнее. Пистолет отлетает в сторону. Останавливается на самом краю моста. Тянусь к нему, но Саммер резко бьет меня коленом в живот. Я взвизгиваю от боли, и теперь уже она сверху. Хватается за меня скрюченными пальцами, как когтями. Бью ногой в ответ, вцепляюсь в нее, оттаскиваю от пистолета. Мы деремся не на жизнь, а на смерть, и силы у нас идеально равны. Две девушки стоят на мосту. У обеих золотистые волосы и глаза цвета моря. Одна из них цепляется за перила. Ее тело болит от проигранной битвы. Величайшие битвы во всей ее жизни. Она ощущает все это пустое пространство под собой, долгое падение в реку внизу и знает, что там в этой реке, но не может смотреть вниз. Она не сводит глаз со своей сестры. Другая девушка стоит на середине моста, в самой его высокой точке, тоже не сводит глаз с сестры и целится из пистолета ей в голову. Со звоном разносится звук выстрела, разрывая ночь напополам, и девушка у перил вскрикивает, но не падает. Обмякает и падает та, у которой пистолет. Пуля угодила ей точнёхонько в грудь. Ее сестра-близнец резко поворачивает голову на звук выстрела и видит, что на краю парковки стоит ее брат с винтовкой в руке. «Айрис!» — кричит он.